Фрагмент 16. Дверь открыта. Заходим, и она закрывается. Коридор 5 метров, и снова дверь. Она открывается, мы входим и оказываемся в том самом помещении, что показывал на фото Джон Блейк. Ангар, способный вместить в себя самолет, заставленный ящиками. Стены бетонные, выглядят неприступными. Высокий потолок, перевитый металлоконструкциями и свисающими лампами. Ящики разных размеров повсюду и сделаны из толстых досок. Надеюсь, внутри них песок. Дверь позади нас тихо закрывается. Голос ведущего начинает звучать со всех сторон. «Первый раунд начинается, дамы и господа! Вы готовы к этому эпичному сражению?» «Я готов! Ящик с успокоительным и 5 литров виски мне уже принесли. Советую и вам запастись этим добром. Уверен, что русские нас шокируют неоднократно». «Да, русские?» Мы не ответили. Изучаем помещение и не двигаемся. Ангар — это лабиринт из ящиков. При желании можно забраться на ящики и прыгать по ним. Пирамида торчит впереди и не выглядит неприступной. Красный ящик с надписью «Легкая победа» манит. Внутри него точно что-то лежит. В отличие от других ящиков, он не выглядит надежным. Заметно, что сколочен на скорую руку. «Русские, вы сегодня молчаливы!» Ведущий посмеялся. «Вчера вам досталось, но выглядите вполне сносно. Отдохнули, верно? Готовы услышать правила?» Я жестом показал, что готовы. «Правила простые, но сначала немного предыстории. Мне рассказали о том, что не так давно вы разбили конвой, который принадлежал нашей организации. Там было много плохих людей, которых вы убили. Также там были дети и женщины. Все они были хорошими. Как бы печально это ни звучало, но тот конвой принадлежал нам. О женщинах и детях я промолчу. И о наемниках тоже. Скажу только о плохих людях, насильниках и убийцах. Мы ведь не просто так их в этот мир тащим. Они должны были выйти на арену, но вы их убили. Плохо. Впрочем, это не беда. Специально для вас мы нашли таких же. Когда плохие люди были редкостью? Никогда. Специально для вас мы отыскали 25 отборных негодяев. Неплохо ведь, да? 25 моральных уродов, которые выступят против вас. Убьете их всех? Победили. Таковы правила. Первый раунд начат. Выпускайте!» Последнее слово прозвучало так громко, что я поморщился от боли. «Ну зачем так орать? Зачем прибавлять громкость на максимум?» «Забыл добавить», — более тихо сказал ведущий. «В центре вы видите пирамиду с красным ящиком. Этот раунд называется «Легкая победа». И эта легкая победа хранится в ящике. Доберитесь до нее и нажмите на красную кнопку. 25 ошейников, надетые на шеи плохишей, тут же убьют их. Разве это не легкая победа? Вам нужно всего лишь навсего добраться до ящика. А теперь...» Я окончательно затыкаюсь и начинаю следить за происходящим. Удачи вам, русские!» Я переместился к ящику и взял коридор длиной 20 метров на прицел. В ширину ангар 70 метров. В длину вдвое больше. Если вспомнить фото, показанное Блейком, то на противоположной стороне ангара имеется еще одна дверь. Скорее всего, 25 наших противников сейчас выходят через нее и начинают занимать позиции. Что им пообещали за наши головы? Свободу? Свобода — отличная валюта, если ты лишен ее. «Ожидал вдвое меньше», — сказал Андрюха, встав у ящика в нескольких метрах. «Лучше б зверей на нас выпустили. Варианты будут, Никита?» Я покачал головой и ответил, «Вариантов у меня нет, слишком много пространства, чтобы попытаться удержать их. Вдвоем против целого взвода. Была бы укрепленная позиция, тогда другое дело. Бы, как обычно, мешает. Предлагаю либо просто ждать, либо идти в разведку. Мы не знаем, что из себя представляет противник. Он может быть опытным или совсем зеленым. Идем в разведку». Андрюха, подумав, кивнул и тихо сказал, «Командуй, Ермак, ты в этом явно опытнее». Помню примерный план ангара, я подумал и показал на широкий коридор. Сказал, «Я иду до конца, а ты прикрываешь. Когда иду, дам сигнал. Заглядывай во все проходы и только после этого проходи. Жмись ближе к ящикам и будь готов упасть в любой момент. Понял?» Андрюха кивнул, и я пошел. Коридор метра два в ширину. Ящики скрывают меня. Все коридоры ангара выложены из трех рядов ящиков, стоящих друг на друге. Каждый ящик — это куб со стороной в квадратный метр. Я глянул в левый узкий коридор, убедился, что он пуст, и пошел дальше. Дойдя до примыкающего справа коридора, также убедился в его безопасности и быстро дошел до его конца. Дальнейший путь лежит через узкий коридор, примыкающий справа к тому, в котором нахожусь. Андрюха справился быстро, не забыв посмотреть в примыкающие коридоры. Я шепотом сказал: «Прикрывай тыл, фронт пока на мне». Еще 20 метров коридоров пройдены. Затем еще 20 и еще 10 с небольшим. Находимся в короткой части широкого Г-образного коридора. Длинная его часть выходит прямо на пирамиду из ящиков в центре ангара с заветной легкой победой на ее вершине. Жестом показав Андрюхе держать тыл на прицеле, я бесшумно лег на пол и осторожно выглянул в часть коридора, ведущую к пирамиде. Пусто, что странно. Спрятавшись, я показал Андрюхе, что в коридоре и у пирамиды никого нет, а затем показал, что нужно затаиться и послушать. 25 человек слишком много, чтобы они не создавали шума. Шум мы услышали. Обрывки фраз, разобрать которые не получается. Болтают на языке, похожем на арабский, но это не арабский. Похожих языков огромное множество. Всех знать нереально. Обрывки фраз слышатся из дальней части ангара. Решают, как быть, скорее всего. «Это арабский?» — нарушил тишину Андрюха. «Тихо нарушил, но я все равно вздрогнул». Показав товарищу жестом, что он дурак, я покачал головой. Он жестом ответил, что все понял и будет молчать. Я решил снова проверить. А вось кто появился у пирамиды. Меньше секунды на раздумье. Штурмовая винтовка FN Scar готова стрелять. Трое бородатых мужиков в ярко-красных спортивных костюмах идут к пирамиде, не забывая держать пространство на прицеле автоматов. Меня не увидели. Пока не увидели. Выстрел, и первый упал. Стреляю в грудь, чтобы точно не промахнуться. Михаил не соврал. Коллиматорный прицел настроен отлично. Куда целил, туда и попал. В сердце. Второй выстрел и второе попадание. Третий боец, стоящий спиной, медленно разворачивается. Он уже в прицеле. Выстрел. Пуля попала в бок, чуть ниже ребер, и прошила тело насквозь. Можно не добивать. Патрон 7,62 на 51 НАТО знает, как убить человека. Точнее, знает пуля. Спрятавшись, я посмотрел на Андрюху и быстро сказал: «Минус три. Все сока. Одеты в красные спортивные костюмы с тремя полосками. Сложно не заметить на фоне ящиков. Отходим. Спасибо организаторам за хорошо видимого противника». Прикрывая друг друга, мы вернулись к началу ангара и решили пройти по другому коридору, который находится ближе к стене. Выбрали правую сторону, если смотреть от двери, через которую вошли. Двигаемся осторожно, прикрываем друг друга и вертим головами на 360 градусов. Проклятые коридорчики. Так и хочется взобраться на ящички и оценить обстановочку. Противник переговаривается достаточно громко, но понять его местоположение не получится. На каком языке говорит, так и не ясно. Точно не арабский, 100%. Снова Г-образный коридор. Выглядываю, стоя в полный рост, но в момент выглядывания присаживаюсь и прячусь. Коридор длиной в 7 метров пуст. Кончаясь, он образует букву «Т», что таит в себе перпендикулярный коридор. Показав Андрюхе, что там пусто, я приготовился выйти. Убедившись, что товарищ прикрывает, осторожно вышел, держа обе стороны на прицеле. Одновременно со мной из правого коридора вышел здоровяк с пулеметом в руках. Синхронно вышли и синхронно начали стрелять. Я видел, что попал. Увидев, почувствовал, что пулеметная пуля прошла в опасной близости от левого уха, а затем получил страшенный удар в голову. Шарахнуло так, что сбило с ног. Понимание произошедшего пришло секунды через три. За это время Андрюха успел втянуть меня за ящики. «Мне что, кусок черепа отстрелили?» — спросил я, пытаясь побороть гул в ушах и цветные круги в глазах. «Нет, только камеру отстрелили, и немного шлем треснул». Андрюха в панике. Ждет, когда нас атакуют. «Рикошет, однако!» «Минус четыре», — я с трудом встал. «Круги проходят, а вот звон остался. Надо срочно сменить позицию». О том, что почти умер, думать не хочу. Везунчик. Жестом попросив прикрытия, я переместился на 10 метров обратно и стал ждать Андрюху. В 3 захода мы вернулись в то место, с которого начали. «Отпустила?» — спросил Андрюха. Стоит спиной к стене и пытается контролировать сразу 5 коридоров, из которых может в любую секунду появиться враг. Я отцепил крепление шлема и осторожно положил его на пол. Разбитый он пользы не несет и только мешает. «Отпустила?» — шепотом, но требовательно повторил вопрос Андрюха. «Да», — почти неслышно ответил я. «Отпустила. Только слышу плоховато. Ушами тебе на время побыть придется». Простояв с полминуты, мы решили снова попытать счастье и пошли в наступление. На этот раз с левой стороны. Предсказуемо пошли. Фрагмент 17. Медленно идем, глядя по сторонам. Узкий коридор для продвижения выбрали. Не более метра. В случае атаки не будет маневра. Прикрываю Андрюху и показываю жестом «поторопиться». 10 секунд и выходим в более широкий коридор. Останавливаемся на развилке и ждем. Андрюха показывает жестом «идем дальше», но я мотаю головой. Когда закончится противный гул в ушах? Уже надоело быть глухим. Проклятый меткий пулеметчик. Я, к счастью, более меткий и быстрый оказался. Показываю на лампы, висящие высоко под потолком, а затем показываю, что их можно расстрелять. Андрюха мотает головой. Пожимаю плечами. Нет так нет. Андрюха показывает, что кто-то идет и ложится на пол. Он прикрыт ящиками и держит примыкающий коридор на прицеле. Я медленно отступаю и контролирую тыл. Кого встретит Андрюха, не увижу. Андрюху вижу. Надеюсь, что он справится. Уши почти отошли от недавнего потрясения. Гул быстро стихает. Выстрел. Затем еще один. Затем короткая очередь и тишина. Андрюха медленно встает и движется спиной ко мне. Отступаем в то место, откуда начинали. Осторожно отступаем. Мы у двери, через которую вошли в ангар. Я прежний. В ушах больше не звенит. «Скольких убил?» — тихо спрашиваю я. Разбили пространство пополам и держим его на прицеле, готовые стрелять в любой момент. Андрюха показывает 2 пальца и отвечает: «Еще одного ранил в колено, но он отступил. Всего их было 4. Итог такой: 2 трупа, 1 подранок, 1 свалил. Первый мой выстрел буквально уничтожил их морально. Не вояки они, Никита». «Скорее всего, не все профи», — сказал я. «Убитый мной пулеметчик на дилетанта похож не был. Я просто оказался на чуточку быстрее. Считаем, что 6 отбыли. Осталось 19. 1 из них подранок. Все по-прежнему сложно». 2 долгих минуты ожидания, но враг не решается наступать. Скорее всего, получив немного по зубам и потеряв 6, он решил перейти в оборону. Затаился и ждет. Мы делаем то же самое. Наступать расхотелось. «Так и будем ждать?» — спросил Андрюха, когда прошли еще несколько минут ожидания. «Или в наступление сходить рискнем?» «Слишком тихо», — ответил я. «Подранок должен стонать. Это как минимум. Простреленное колено не заноза. Почему он не стонет? И почему они не переговариваются?» «Я не знаю, Никит. Почему тебя это заботит?» Я сместился на пару метров в сторону от двери и теперь отлично вижу один из коридоров. 12 метров длиной и 1,5 шириной. Упирается в узкий 3-метровый коридор, идущий перпендикулярно. Тот, в свою очередь, кончается 2 другими, более широкими коридорами. Если пойдешь по ним, то выйдешь к пирамиде. Этот ящиковый лабиринт, как ни крути, в конечном итоге всегда выходит к пирамиде в центре ангара. «Ты что-то про освещение говорил, Никита?» Андрюха осторожно снял свой рюкзак. «Все вещи, добытые нами при разминке, лежат в рюкзаке. Это аптечка, 2 ножа, веревка, 2 светошумовые гранаты, зажигалка, 2 тактических фонаря, бутылка воды и кусачки. Молоток, которым мы разбивали бетон, был потерян. Можно было его найти, но мы про него забыли, и теперь его нет. Ножи, которые было запрещено брать, у нас есть, но от них мало толку. А вот от фонарей толк есть». «Хотел расстрелять все освещение», — сказал я. «Это разрешено правилами?» Андрюх пожал плечами и ответил: «Не знаю. Главное правило арены — победа. Каким образом она достигнута, неважно. Думаю, что светлое будущее не сильно обидится, если мы попортим немного имущества. Техники точно обидятся, потому что им потом устанавливать новое освещение. Ну а разве нас волнует их обида? Стрельба началась резко и минимум из трех стволов. Мы сперва упали, а потом поняли, что стреляют с дальней стороны ангара. Стреляют по лампочкам. Враг нас опередил и расстреливает освещение над собой. С какой целью, догадаться нетрудно. Хотят прикрыться темнотой. Если мы пойдем в наступление, то будем вынуждены из света входить во тьму. Умно, но это им не поможет. «Давай мне фонарь», — сказал я, поднявшись с пола. «И думаю, можно расслабиться. Наступление со стороны врага точно не предвидится. Они думают, что самые умные. Устроим им глобальный сюрприз». Стрельба прекратилась. Ровно половина освещения больше не работает. Половина ангара погрузилась во тьму. Андрюха отдал мне один из фонарей. Поставить его несложно и занимает минимум времени. Фонарь не имеет никаких маркировок. Они были, но их зачем-то стерли. Выглядит дорого, весит мало. Светит хорошо. При минимальном рассеивании пучок света отлично виден на ящике в 10 метрах, даже при включенном освещении. Самая главная фишка фонарей — имеющийся режим стробоскопа. «Да будет тьма», — громко сказал Андрюха и выстрелил. 30 секунд, и ангар погрузился во тьму. В тягучую, непроглядную тьму. Все источники света уничтожены, а бетонные стены ангара дать свет не способны физически. «Темновато», — пробормотал я, не рискуя включить фонарь. «Не то слово», — отозвался Андрюха. «Как в склепе». Голос ведущего напугал. «Так-так, что-то изменилось. Вы ведь заметили это?» «Я заметил. Пришла тьма. Тяжелая, угнетающая тьма. Вы рады, что наши камеры способны видеть в инфракрасном режиме?» «Я рад. Становится все интереснее. Похоже, что добыча не согласна с приготовленной ей участью и решила стать хищником. Двое против множества. Кто выиграет эту охоту? Пора поднимать ставки, дамы и господа!» Ведущий заткнулся. Прошли 5 минут, но мы не услышали ничего, кроме тишины. Враг ничем не выдает себя. Андрюха тихо сказал: «Фонари выдадут нас, Никита». «В этом ты прав», — согласился я и включил свой фонарь, не забыв направить его в потолок. Результат превзошел ожидания. С противоположной стороны ангара послышался дружный ор минимум 10 человек. То, что у нас есть фонари, врага не обрадовало. «Ишь, как загоготали!» — Андрюха включил свой фонарь. Ор стал еще громче. Что кричат, не разберешь. Не знаем мы этого языка. Мы потушили фонари. Я мечтательно сказал: «Сейчас бы тепловизор». «Завязывай с мечтами, Никита», — Андрюха чем-то зашуршал. Скорее всего, вернул рюкзак на плечи. Мой пустой плеч не покидал. «Пока идем по памяти», — сказал я, морально готовя себя к наступлению. «Путь до пирамиды я примерно помню. Думаю, не ошибемся. Сейчас подойду к тебе. Не пугайся». Выставив руку, я пошел. Когда пальцы коснулись Андрюхиного плеча, он вздрогнул, но промолчал. «Хватайся за рюкзак и иди след в след», — сказал я, и, развернувшись в направлении нужного коридора, медленно пошел, надеясь, что правильно выбрал направление. Ткнуться руками в ящик было ожидаемо. Не попал. Метр левее, и мы в коридоре. Идем, старательно прощупывая стену. Андрюха тихо сказал: «Скажи мне, что ты не хочешь идти к красному ящику». Я ответил: «Именно к нему я и иду. У тебя есть другой вариант?» «Да, Никита, вариант есть. Бросаем светошумовую, а затем делаем зачистку. На крайняк у нас есть вторая светошумовая». «Светлое будущее хочет шоу». Я почувствовал руками дерево, а это значит, что коридор прошли. Поворот налево, и идем по другому коридору. Продолжаю говорить: «Светлое будущее хочет шоу, и его хотят зрители. Придется обломить их. Мне не хочется убивать людей только из-за того, что кому-то это приносит удовольствие. Кем бы ни был враг, но плохого он нам не сделал. И плевать, что хочет убить. Мы и он всего лишь заложники обстоятельств. Я ведь прав, Андрюх?» «Промолчу», — Андрюха устало вздохнул. «Не в той ситуации мы, Никита, чтобы мораль обсуждать. Нам надо выиграть все 5 раундов. Не забывай об этом. План действий разрабатывали минуту. Простой план, но при этом эффективный. Должен сработать. Жаль, что придется пойти на небольшие жертвы. «Стой!» — тихо сказал я, когда мы дошли до конца очередного коридора. «Если сделать шаг, то окажемся в коридоре, ведущем к пирамиде. По моим прикидкам, где-то совсем близко должен лежать убитый мной враг. Если коридором не ошиблись, конечно». Вытащив запасной магазин к пистолету из разгрузки, я бросил его в коридор. Грохот получился такой, словно упала двухтонная плита. Увы, но ожидаемого шквала огня не случилось. Значит, враг затаился где-то дальше. Либо он выжидает. Высунувшись, я включил фонарь и одновременно с этим нажал на спуск. Очередь из трех выстрелов, и прячусь обратно, не забыв отключить фонарь. За короткое время успел разглядеть пустой коридор, если не считать три трупа, лежащих на полу. Мои это покойники, как бы неприятно это ни звучало. Я убил этих троих. Мои действия прекратили молчание врага. Рев поднялся такой, что ему сирена позавидует. Испугались, потому что ничего не видят. Я бы на их месте тоже боялся, жутко бы боялся, но молчал. В конце ангара они сидят, Никита. Андрюха устал говорить шепотом и заметно прибавил громкости. Предлагаю идти к пирамиде. Ты полезешь наверх, а я останусь прикрывать. Если станет опасно, то применю светошумовую. Идет? Я кивнул, а затем ответил, потому что в темноте кивков не разглядишь. Идет, пошли уже. Хочется закончить этот дурацкий первый раунд. Двигаясь предельно осторожно и соблюдая абсолютное молчание, мы дошли до пирамиды. Я три раза ткнул пальцем Андрюху в грудь, это значит, что готов лезть на пирамиду. Он ответил одним тычком, мол, давай уже. Лезть бесшумно сложно. Главное, не торопиться. Пирамида собрана из метрового размера квадратных ящиков. Взобравшись на пятую ступень, я каким-то образом сумел оторвать дюймовой толщины рейку. Не знал, что держится она всего лишь на двух гвоздях. Ухватился и хотел подтянуться. А рейка оторвалась. Чудом не свалился с дурацкой пирамиды. Видимо, разработчики первого раунда предусмотрели подобный вариант развития событий и оставили немного подарков. Не стоило считать себя самыми умными. Звук вырванных из сухого дерева гвоздей был громким и противным. Следующий звук, который он породил, оказался адски громким. Минимум 15 стволов начало стрелять по вершине пирамиды с одной лишь целью. С целью убить того, кто на нее лезет. В первую секунду я испытал сильнейший страх. Ожидал множество пуль, пробивающих мое тело. Ожидал, зная, что надежно прикрыт от врага пирамидой. У страха глаза велики, как говорится. Вторая секунда была затрачена на ожидание огромного количества древесины, летящей на меня. Забыл, что врагу мешают ящики, и с той позиции, в которой он укрылся, враг может зацепить только вершину пирамиды. Увы, но ослепленный вспышками собственных выстрелов враг не смог попасть по пирамиде ни единого разу. Все выстрелы ушли в переплетенный металлоконструкциями потолок. Дикий рикошет. Рискуем шальную словить. Андрюха громко крикнул. «Светошумовая!» Я зажмурился и для надежности закрыл лицо руками. Хлопнуло, но вспышки не последовало. Только выстрелов убавилось, а криков добавилось. Открыв глаза, понял, что шквал огня совсем потерял целеустремленность. Враг лупит во все стороны, враз дезориентирован. Лезу на вершину пирамиды, не особо заморачиваясь о безопасности. Несколько секунд, и я на месте. Пробую ящик на прочность. Сколочен из дюймовой доски. Кулаком такую не пробьешь. При желании можно, но жалко костяшки. Я же не дурак. Зачем так издеваться над собой? Лучше просто скинуть ящик с пирамиды. Главное, не на сторону врага. Ящик улетел и с треском сломался. Треск потерялся на фоне выстрелов. Темнота не мешает врагу перезаряжать оружие и стрелять. Плотность огня, правда, значительно упала. Включаю фонарь и изучаю обломки ящика. На глаза попадается пульт с красной кнопкой. Размером пульт может сравниться с армейской прикроватной тумбочкой. Кнопка похожа на перевернутую вверх дном тарелку. Несколько секунд и жму на кнопку ногой. Зажигается свет и становится тихо. «Ну вот и все, дамы и господа», — сказал ведущий после 5 секунд тишины и снова замолчал. Дополнительное освещение намного слабее разбитого основного, но его достаточно, чтобы видеть все стены ангара. Мы не слышим врага. не слышим даже его стонов. Что с ним стало? «Мы ждали перестрелки и много крови», — ведущий нагнетает. «Мы ждали смертей и хладнокровия. Мы ждали веселья. Увы, но что мы получили? Почему русские лишили нас шоу? Почему они выиграли так быстро? Почему вместо мастерских убийств мы увидели темноту и немного хитрости? Почему, черт возьми, нас лишили этого шоу? Почему?» На последнем вопросе техники переборщили с громкостью. Многочисленные динамики, установленные в стенах, выдали порцию звука и запищали. Хрипло так запищали. От их писка моя голова мгновенно заболела. Приблизившись к Андрюхе, я сказал: «Если кому-то что-то не нравится, то просто идите в задницу. Хорошо расслышали? Или повторить? Мы прошли первый раунд. Каким образом это сделано, не имеет значения. Важен результат. Победителей не судят». Андрюха покачал головой. Ведущий заговорил намного тише. «Русский слишком агрессивен, не находите? Наши дорогие зрители, вы же хотите шоу? Второй раунд начнется через 2 часа. Русские сами напросились». Фрагмент 18. «Ты идиот, Никита!» Андрюха в бешенстве и носится по комнате, надеясь что-нибудь сломать. Но разве что-то сломаешь в абсолютно пустом помещении, которое сделано из бетона. «Ты просто не понимаешь, что сделал, Никита! Идиот, мягко сказано! Ты дебил, Никита! Своей тупой выходкой ты отправил нас во второй раунд, понимаешь?» Я пожал плечами и показал на стальную дверь, через которую нас завели. Тихо сказал: «Кулаки можешь почесать об нее, друган. Или разбей камеру, которая на нас смотрит. Рискнешь?» Андрюха остановился, посмотрел на камеру, висящую слева от двери в углу, и вдвое сильнее, рассвирепев, заорал: «Ты вообще ничего не понимаешь, да? Ты хочешь, чтобы мы тут сдохли, да?» «Мне плевать». Я подошел к углу и, подпрыгнув, ухватился за камеру двумя руками. Около секунды она боролась с неожиданной нагрузкой, а затем крепление обломилось. Оторвать провода было несложно. Швырнув камеру Андрюхе под ноги, я спросил: «Что ты на это скажешь, друган?» Андрюха отвернулся. Слышу его злобное дыхание. Чувствую, что до драки совсем немного осталось. Нужно совсем чуть-чуть, и товарищ взорвется. «Это всего лишь шоу, друг», — тихо сказал я. «Понимаешь это? Мы с тобой в этом шоу главные роли играем. Второй раунд объявлен не из-за меня. Мы пройдем его, и ты сам все поймешь. Извини, но мое поведение не изменится. Им ведь нужно шоу, верно? Они его получат. Главное, делай, как я». Михаил пришел через час. За этот час я выслушал много нехорошего в свой адрес, но остался непреклонен. Когда Андрюха осмелится рассказать мне, что уже побывал на арене? Он думает, что я не понял этого. Я давно понял, что он уже выходил на арену. Это читается по страху в глазах. Андрюха боится второго раунда, как черт ладана. «На выход!» — потребовал Михаил. Два охранника с автоматами за его спиной молча дают понять, что сопротивляться не стоит. Мы вышли и пошли по освещенному широкому коридору. Дойдя до очередной камеры наблюдения, я намеренно споткнулся и не слишком правдоподобно упал. Андрюха посмотрел на меня с удивлением. Идущий рядом Михаил тоже удивился. Охранники просто остановились. Их рожи непоколебимы эмоциями. «Вам ведь шоу нужно, верно?» — спросил я Михаила, медленно вставая и готовясь к удару. «Что?» — успел сказать он, прежде чем мой кулак влетел в его челюсть. «Вот это удар!» — радостно крикнул я после того, как Михаил рухнул на пол, лишившись сознания. «Вы видели, как я четко въехал ему в челюсть? Вы видели это, сосиски с автоматами?» Андрюха в полном замешательстве. Михаил лежит и признаков прихода в сознание не подает. Охранники после содеянного отступили на несколько шагов и взяли нас на прицел. «И что?» Я от души врезал Михаилу ногой по ребрам. «Ну давайте, сосиски, стреляйте! Или вы не против, что я бью его? Бросайте свои пукалки, девочки, и выходите со мной раз на раз! Слабо?» Андрюха отступил к стене. На Михаила, который начал приходить в себя, смотрит с жалостью. Я отвел ногу для удара и сказал: «Мне снова ударить его, или кто-то из вас, двуногих сосисок, все же решится подраться?» Один из охранников, видимо, получив по прицепленной к уху гарнитуре дальнейшие указания, сделал шаг вперед. Здоровенный он, оказывается. Смогу я свалить эти 2 метра безобразия, или они свалят меня? С криком «Ура!» я бросился на охранника. Он успел отбросить свою винтовку напарнику и тоже ринулся в атаку. Первые удары были прощупывающими. Я получил 2 оплеухи и решил отступить. Охранник наступает. Лупит меня не по-детски. Ставлю блоки, но понимаю, что совсем немного, и лягу. Парень пробил даже через блок. И в голову тоже неслабо прилетело. «Стоять, сука!» Град ударов по мне закончился. Охранник замер и посмотрел на поднявшегося Михаила. Я вложил в удар всю силу. Кулак воткнулся охраннику в челюсть. Свалить не получилось. Закачавшись, охранник попер вдоль стены. «Это тебе сдача, сосиска!» — крикнул я и бросился добивать. Удар в голову и удар под дых. Удар под толстой шеей в район сонной артерии и удар ладонью по уху. 2 метра безобразия падают. «Ты следующий!» Я показал пальцем на 2-го детину, который целится в меня из 2 автоматов. «Айда драться, сосиска!» «Никита, лучше тебе успокоиться!» Михаил сделал шаг в моем направлении. «Ты совсем скоро на 2-й раунд выходишь. Ты помнишь об этом?» Я показал Михаилу средний палец и ответил. «Тебя мало? Могу еще добавить!» Посмотрев на охранника, я крикнул. «Сышь, да, сосиска!» «Скажи, что ты испугался!» Михаил не попросил, а потребовал. «Я испугался», — спокойно сказал мне охранник. «То-то же!» Я показал на ту часть коридора, в которую мы шли. «Давай, Миша, веди нас на 2-й раунд». Мы в помещении, которое заполнено холодным оружием. Его немыслимое множество. Режущие, рубящие, колющие, колюще-рубящие, колюще-режущие, ударно-раздробляющие, метательные. На полках лежат мечи и секиры, копья, шпаги и рапиры, алебарды, палаши и ятаганы, сабли и кинжалы, молоты, кастеты и палицы. Римский гладиус. Андрюха взял с полки короткий меч и проверил его на остроту. Довольно хмыкнув, замахнулся на меня и спросил: «Хочешь, голову с плеч сниму?» Я кивнул, покорно переместился к одной из скамеек, положил на нее голову и ответил: «Я не против, дружище. Только давай быстро, не хочу лежать с наполовину отрубленной головой и ждать, когда ты ее наконец отрубишь. Голову отрубить не палец отрезать. Тут навык нужен, а у тебя он вряд ли имеется». «Для этого есть спата». Андрюха взял более длинный с прямым клинком меч и подошел ко все еще покорно ждущему мне. Подняв оружие высоко над головой, сказал: «Либо ты нормально объяснишь, что было в коридоре, либо я отсеку тебе голову. Если не отсеку, то хотя бы по уху плашмя заеду». Я устало поднялся и взял с полки идеально отполированный кхопеш. Этим оружием, силуэт которого отдаленно напоминает цифру 5, бились древнеегипетские воины. Кхопеш был обязательным атрибутом фараона. Тот, что сейчас у меня в руке, — красивая копия. Не сомневаюсь, что сделан он из хорошего металла. Ручка выполнена из пластика, но в руке лежит удобно, что немаловажно. Стоит ли отвечать на заданный вопрос? Не стоит. В коридоре я выпускал пар и давал зрителям шоу. Больше последнее, конечно. Нужно заставить зрителей полюбить нас. Андрюхе о своих планах пока не рассказываю. «Знаешь, как он называется?» — поинтересовался я, оценивая балансировку оружия. Андрюха кивнул. Я внимательно посмотрел на него и решил спросить, как говорится, в лоб. «Как давно ты участвовал в очередных играх на арене?» Товарищ не показал удивления. Или просто спрятал его. Отлично спрятал. Лицо неподвижное, словно скала. «Ты выбыл на 2-м раунде, верно?» — продолжил задавать вопросы я. Андрюха бросил меч на полку, взял в левую руку немного покрытое коррозией кукри и ответил. «Это было 5 лет назад, Никита. Один вопрос. Как ты узнал?» «Не узнал, а догадался, друг мой. Если бы я узнал, то не спрашивал бы. Что насчет 2-го раунда? «Я участвовал во внеочередных играх на арене с 12 наемниками». Андрюха вернул кукри на место и сел на одну из лавочек. «Мы дошли до 2-го раунда и бились на арене с Горилоидом и Бругаром. На той самой арене, на которую нам предстоит совсем скоро выйти. Нам было разрешено любое оружие. Грилоид завалил Бругара за 3 минуты. Он просто уничтожил его. Выждав, мы начали убивать Грилоида. Меня зацепило случайной пулей. Оказался на траектории выстрела парня по имени Глен Орсон. Второй раунд был выигран почти без потерь. По крайней мере, никто не умер. Я выбыл с простреленным бедром. Наемник по прозвищу Урс стал инвалидом, потому что Грилоид сломал ему спину. Наемник Чет Чонг не смог продолжать из-за перелома таза. Остальные 10 перешли в 3-й раунд. На нем все и закончилось. В итоге из первоначального состава выжили только мы 3. 3-й раунд не был пройден. «Боишься, что на нас выпустят монстры?» Я взял в руки полутораручный обоюдоострый меч. Примерив, решил, что оружие мне подходит. Меч имеет современный дизайн, небольшой вес, крестообразную гарду и удобную рукоять. Длина клинка чуть более 1 метра. По всей его длине имеется кровосток, благодаря которому немного снижен вес. Навскидку в мече не более 2 килограммов веса. Годится. Боюсь. Андрюха встал и подошел к столу с боевыми топорами. Арена не любит, когда с нее уходят живыми. 2-й раз она мне этого точно не позволит.